пока священник и трое остальных смотрели на это в немом изумлении. Дверь хижины отворилась, и на порог вышла старая женщина. Священник мгновенно ожил, драматически направил на нее указывающий перст и воскликнул: «Дочь сатаны, мы пришли за тобой». Пораженная ужасом старуха, отлично понимая, какая ей уготована судьба, с рыданиями бросилась на колени. По знаку священника трое мужчин, которым, пошатываясь, присоединился четвертый, подошли к старухе. Двое грубо заломили ей руки за спину, а двое других вошли в хижину. Там они все перевернули вверх дном, не найдя никаких-либо признаков колдовства, ни магических орудий, швырнули горящий пучок сосновых веток в кучу хвоя. Хижина мгновенно вспыхнула, пока те вернулись в деревню, сгорела дотла. В церковном подземелье перед священником стояла колено преклоненная старуха. «Я послал за следователями», — гремел тот. «Ты дочь сатаны, ты в компании с дьяволом нагишом летала по небу». Несчастная старуха пронзительно закричала от ужаса, так как прекрасно понимала, что раз уж ее дом сожжен, то и приговор ей уже вынесен без всякого суда. «Эту ночь ты проведешь в тюрьме в ожидании их милости и королевских дознавателей», — сказал священник, и, обратившись к четверым стражникам, велел им отвезти старуху в местную тюрьму и держать ее там взаперти до завтрашнего утра. Поздним утром следующего дня по наезженной грунтовой дороге загремели лошадиные копыта. Их мерный топот сменился цоканьем подков, когда всадники въехали на мощеную деревенскую улицу и остановились перед домом священника. С первой лошади соскочил дознаватель его величества по видовским делам, угрюмый человек с забрызганным грязью лицом и узкими свиными глазками. Его сопровождал помощник и двое палачей, которые бережно сняли навьюченные на лошадей мешки с орудиями своего ремесла. Все они вошли в дом приходского священника, где их с нетерпением поджидал хозяин. Некоторое время они что-то оживленно обсуждали, после чего вышли из дома и направились в помещение, которое использовалось в качестве местной тюрьмы. Войдя, они схватили дрожащую от страха старуху и сорвали с нее одежду. Подвергнув ее тщательному осмотру с ног до головы, они стали колоть ее острыми иглами, чтобы проверить, нет ли у нее на теле места, нечувствительного к боли. В этом состояло одно из общепринятых испытаний для тех, кто подозревался в ведовстве. Чуть погодя на пальцы ей наложили оттиски и закручивали до тех пор, пока она не стала кричать, а из тисков не закапала кровь. Не добившись от несчастной никакого признания, потому что ей, в сущности, и ни в чем было сознаваться, они схватили ее за волосы и бегом протащили по всей деревенской улице до самого пруда, где уже собралась целая толпа горящих любопытством зрителей, полных надежды и уверенности в том, что ведьма непременно будет утоплена. Ногую старуху поставили на плоском камне над прудом, а мужчины рассеялись по его берегам. Затем священник встал перед ней и произнес: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа я требую, чтобы ты сделал искреннее признание, чтобы по милости Божьей ты могла умереть, зная, что душа твоя спасена. Сознайся, пока не поздно». С этими словами он начертал в воздухе знак креста и отошел в сторону. Старуха от ужаса не могла вымолвить ни слова. Четверо мужчин схватили ее за руки и ноги и высоко подбросили вверх. Взлетев, она перевернулась в воздухе и рухнула головой вниз в тухлую стоячую воду. Несколько секунд по воде расходились круги, но затем на поверхности показалась ее голова и распущенные волосы. Она отчаянно барахталась в воде, и ей даже удалось немного проплыть. Тут кто-то из зрителей швырнул в нее тяжелый камень, который угодил ей прямо в висок. Несчастная старуха издала страшный, леденящий душу вопль, и на щеке ее повисло выбитое глазное яблоко. За первым последовали другие камни, и тело скрылось под водой, окрасившийся в алый цвет. Минуту, а может дольше, в глубине еще что-то барахталось, после чего на поверхность вырвался целый кровавый фонтан. Один из дознавателей, обратившись к другому, сказал: «Так, дьявол не спас ее. Может, она и в самом деле была ни в чем не повинна, как говорила». Его собеседник пожал плечами и отвернулся со словами: «Да какая, в сущности, разница? Все мы умрем когда-нибудь. Зато мы избавили ее от нищеты». Никем не замеченный, в тени небольшой кучки деревьев притаился одинокий старый горбун. Из его глаз медленно капали слезы и катились по сухим морщинистым щекам. Время от времени он пытался отереть их тыльной стороной грубой ладони. Он пристально вглядывался перед собой из-под белых кустистых бровей. Левой рукой он судорожно сжимал-разжимал старую сучковатую палку, которая помогала ему с трудом передвигаться по земле. Когда несчастная старуха в последний раз скрылась в глубине, запутавшись в предсмертной агонии в густых водорослях, он тихо промолвил: «Горе, горе! Как эта женщина, спешившая по тропинке к пруду в надежде хоть что-то увидеть, прежде чем все закончится, углядела скрюченного старика и остановилась. Так чего там с ней было, дедуле?» — спросила она визгливым голосом. «Убили ее», — мрачно ответил горбун. «Убили на алтаре невежества и предрассудков. А никакой ведьмой она не была, я с ней еще в школу ходил. Это была чистая душа, в которой не было никакого зла». Молодая женщина злобно уставилась на него и сказала с угрозой в голосе: «Лучше бы тебе держать язык за зубами, дедуля, а не ты сам окажешься в пруду следом за ней. И без того уже о тебе ходят недобрые слухи. Не быть я хорошей внучкой, я бы первая на тебя донесла».